Доставали какие-то бумаги у меня из карманов, писали куда-то письма. Однажды под вечер я проснулся. То есть я и не спал вовсе, но впечатление было такое, будто проснулся. «Рита!» — вспомнил я с ужасом. «Рита, что ты делаешь?» В доме было пусто. Порывисто встал, схватил какой-то мешок, сунул в него несколько чуреков. Снял со стены свой охотничий нож. «Надо торопиться», — подумал я. «Надо скорее спешить, скорее объяснить все». Я выскочил из дома и незаметно вышел из селения. В сумерках быстро зашагал по дороге. Прошел с версту и вдруг опомнился. «А куда я, собственно, иду? К Рите? Объяснять? А зачем? Стоит ли?» «Да и поздно уже, пожалуй, объяснять. Не стоит. Но куда же тогда? Если идти вперед некуда, то обратно нельзя. Но не стоять же посреди дороги». И оглянулся. В сумеречной торжественной тишине под заоблачной вышиной торчал хищный коготь снежной птицы, вершина далекой мрачной горы. Внизу черное ущелье, внизу леса. «Там та горная страна», — подумал я. «Впрочем, все равно». Не раздумывая, не рассуждая, я свернул с дороги и быстро зашагал в открытую пасть загадочного ущелья. Мне трудно сейчас сказать, сколько дней, 4 или 6, я шел вперед. Кажется, лазал, как лунатик, по головокружительным карнизам, натыкался на перерезающий путь скалы, возвращался обратно, загибал вправо, завертывал влево, кружил и, наконец, потерял всякое представление о том, куда иду и откуда начал путь. Кажется, ночи были прохладные. Ночами свистели разбойные ветры, ревели потоки и выли по ночам не то волки, не то совы, дошумели листья дикого звериного леса. Скоро наступил голод. Я лазал по деревьям, доставал яйца каких-то черно-синих птиц, поймал однажды в норе зверька, похожего на суслика, зажарил и съел. И чем дальше забирался я, тем глуше, молчаливее и враждебнее смыкалось кольцо гор, тем беспощаднее давили голову каменные громады уродливых скал. Не было ни малейшего признака человеческого жилья. Дикой казалась сама мысль, что здесь может жить человек. Только один раз была встреча. В тревожном шорохе дрожащего кустарника я столкнулся лицом к лицу со старым облезлым медведем. Он поднялся из логова, пристально посмотрел на меня, помотал головой и, лениво повернувшись, спокойно пошел прочь. Эти дни голова у меня была горяча, ибо в ней, как в глиняном сосуде, в котором бродит виноградное вино, бродит ли бестолку, бились о стены черепной коробки неокрепшие еще и не сложившиеся мысли. Потом все перебродило, улеглось, страшная усталость начала сковывать тело. И однажды, взобравшись на поросший мхом каменистый холм, я уснул тяжелым, крепким сном. Тем самым сном, которым заканчивается припадок. Сном, во время которого проходят сумерки и настает серый, но настоящий день. Проснулся я от укола в спину. Повернулся, открыл глаза. Что это? Наяву или опять галлюцинация? Прямо надо мною. Возле двух коней стояли два спешившихся всадника, два средневековых рыцаря. Один из них с тонким ястребиным лицом, пересеченным шрамами, трогал меня кончиком острого копья. Лица обоих незнакомцев выражали изумление и любопытство. Я хотел подняться, но острие копья не позволило мне. Человек сказал что-то своему товарищу, потом поднял надо мной это узкое металлическое острие. Меня поразило выражение лица этого человека. С таким выражением мальчишка стоит в лесу над прикорнувшей ящерицей и думает, разбить ей голову камнем или не стоит. Собственно, ни к чему разбивать, а можно все-таки и разбить. Но другой ответил ему что-то и покачал головой. «Камарджоба, амханако», — по-грузински сказал я из-под копья. Очевидно, первый понял, потому что чуть усмехнулся и, опустив копье, показал мне жестом, чтобы я встал. Я поднялся, но тотчас же упал снова, сваленный ударом древка копья. и первый настороженно крикнул что-то, указывая на мой охотничий нож. Я снял нож с пояса и протянул им. Тут случилось нечто неожиданное. При виде хорошего клинка, оправленного в вороненые ножны, оба рванулись к нему. Первый успел выхватить у меня нож раньше, но другой с гортанным криком схватился за рукоятку своей кривой тяжелой шашки. Первый отскочил и повторил его движение. Я думал, что вот-вот они схватятся и начнут рубить друг друга. Но первый сказал что-то, второй согласился. Они опустили руки, взяли копья и стали рядом. Первый размахнулся и изо всей силы бросил копье. Оно со свистом пролетело мимо меня и оцарапало кору толстого дерева. Второй засмеялся и тоже метнул копье. Оно, глухо стукнувшись, вошло в ствол того же дерева и осталось торчать там. Тогда первый нахмурился и молча протянул второму мой нож. Потом подошел ко мне, приказывая знаками сесть верхом на его лошадь. Я сел. Он взял веревку и под брюхом лошади связал мне ноги. Потом оба вскочили в седло и, ударив нагайкой коней, понеслись вперед. Лошади их были как змеи. Другая давно разбилась бы сама и разбила всадника о стволы дерева. А эти уверенно и спокойно извивались меж деревьев и мчались посреди чащи быстрой рысью. Невольная дрожь пробежала по телу, когда мы узеньким, полутораршинным карнизом поехали над черной бездонной пропастью. А когда за десятком поворотов кони остановились прямо перед башенками, обнесенными каменной стеной перед большим, но настоящим замком, была уже ночь. Заскрипели отворяющиеся ворота. Мы въехали во двор. Всадники соскочили. Нас окружило несколько человек. Кто-то развязал мне ноги и взамен этого скрутил руки. Кто-то взял за плечи и повел по узкому сырому заплесневелому коридору. Еще раз скрипнула дверь, и меня толкнули вниз. Пролетев несколько ступенек, я сел на пол. Дверь захлопнулась. Я оглянулся. Подвал. 4 шага на 4. В маленькое узенькое отверстие окна видны лошадиные ноги, до краешек медной блестящей луны.